Глава 22. Охота на маньяка. Он имел доступ к базе с самого начала, горячо разъяснял Иван Манину у него в кабинете. Он сам навел нас на Декстера. И он знал, что, несмотря на это, мы все равно вышли на его программу. На стихии? Прокурор переспросил. Что значит «знал, что вышли»? Откуда? Я сам ему рассказал, признался Черешнин. Идиот. Я думал, что просто наведу справки насчет Обухова. Понятно, почесал Манин нос. Но зачем ему девочка? Не знаю. На этот вопрос Иван не нашел ответа. Он же сумасшедший. Может, месть за то, что мы с Гулярой подобрались к нему? Какая разница? Мы и так уже потеряли кучу времени. Пожалуйста. Времени с момента покушения и похищения действительно прошло немало. Сначала Ивана подробно опросила подъехавшая полиция. Затем он получил звонок от Манина, что лучше все-таки ему не ждать на месте, а приехать в прокуратуру. Потом уже, добравшись до крестьянской заставы, Черешнину все равно пришлось ждать Алексея, мотавшегося по неотложным делам. В общем, отчаяние Ивана можно было понять. Оно росло с каждой минутой. Ладно, Алексей Манин принял решение и потянулся за телефоном. Рассуждать будем позже. Надо его брать. Семейный ужин, за которым в кои-то веки собрались все, включая супругу, ее мать и подростков-дочерей, проходил прекрасно. У мужчины, сидящего во главе стола, было отличное настроение. Сегодня были двинуты последние рычаги. В ближайшее время план, которому он посвятил столько сил, времени и нервов, будет полностью закончен. Еще бы избавиться от этих чертовых тараканов. Он поежился, как всякий нормальный человек, представивший эту злую, ползучую, усатую, отвратительно щекотливую мерзость. Да еще во время ужина. Нет, так просто теперь ему настроение не испортить. Усилием воли мужчина вернул себе положительное расположение духа. Осталось всего лишь переоборудовать подвал и избавиться от того безобразия, которое там в последнее время происходило. Эх, как бы помогли ему в этом руки дяди Кости. Размышления мужчины были грубо прерваны грохотом слетевшей с петель входной двери. Борис Артурович Минкин закашлялся, от неожиданности поперхнувшись ложкой домашнего супа. Такое он прежде видел только в своих любимых сериалах. Он продолжал кашлять и в тот момент, когда в комнату ворвались вооруженные люди в масках и когда они с криком укладывали его на пол, а заодно с ним и его визжащую от ужаса тещу и онемевших по той же причине жену и обеих дочек. Всех, кто был в это время в квартире за столом главного врача 225-й Московской поликлиники. «Ну что, Борис Артурович?» — услышал откуда-то сверху главный врач незнакомый ему суровый голос. «Пора признаваться», — голос отдал распоряжение людям в масках. «Поднимите его, остальных в машину, и начинайте обыск». На Минкина надели наручники и без церемоний жестко усадили на первый попавшийся стул. Мужчина с серьезным лицом высокого начальника, а именно его голос услышал Борис, вместе с молодым человеком, некогда приходившим к нему в поликлинику от прокуратуры, а позже встретившийся ему в родильном отделении, уселись напротив. «Алексей Манин, прокуратура», — поздоровался мужчина, показав документы. «Просто скажите, где девочка и остальные женщины. Это самое важное. Потом будем говорить дальше». «Что происходит?» Борис Артурович задрожал, как осиновый лист. «Я вас не понимаю». «Не понимаете? Серьезно?» Манин наклонился ближе к допрашиваемому. «Все когда-нибудь заканчивается, Борис Артурович. Примите это и признайтесь в том, что совершили». Минкин страдальчески вздохнул и соорудил из каждой брови по домику. Он был почти согласен с мужчиной из прокуратуры. В той части, где говорится о том, что все когда-нибудь заканчивается, точно. Ты можешь сколько угодно считать себя умнее и успешнее других. Гордиться налаженной жизнью, карьерой, семьей, квартирой, новеньким семейным минивеном и полученной по наследству дачей в перспективном участке Подмосковья. Всего этого можно лишиться в один момент. Реальная жизнь, хоть и не сериал, но обожает драматические повороты. Иван не сводил глаз с растерянного главврача, с трудом удерживаясь от того, чтобы не накинуться на него с кулаками и не начать выбивать правду силой. Именно он, Минкин, навел их с Гулярой на Обухова. Именно он, как главный врач, имел доступ и к базе данных, и к любой из машин скорой. Именно ему Иван, простодушный дурак, разболтал, что вышел на след программы, по которой маньяк убивал людей. Именно он знал, что Гуляра родила, и мог без проблем узнать в родильном отделении их домашний адрес. Неясно было только одно. Зачем он похитил Варвару? И где она сейчас? Но на этот вопрос он ему ответит немедленно. Иначе вы долго водили всех за нос. Сквозь зубы заговорил Иван. Но что-то пошло не так, да? План нарушился, и вам пришлось импровизировать. Внутри у Минкина все обмерло. Впрочем, как человек умный и быстро подстраивающийся под обстоятельства, он не сильно удивился, по какому еще поводу к нему могли прийти. «План», — прошептал он обреченно, — «вы узнали». Врач обмяк, будто из него вынули скелет. Иван и Алексей Манин продолжали его внимательно слушать. «Ну что же, я каюсь. Я во всем признаюсь». Иван дернулся было по направлению к главному врачу, но Манин удержал его на месте. «План?» — переспросил он Минкина. «Что за план?» «Говорите. Исключительно из лучших побуждений. Поверьте!» — воскликнул Борис Артурович, выходя на нормальную громкость. «Для общего блага». «Понятно. Каждый маньяк-безумец полагает, что действует в высших целях». «Поподробнее и побыстрее», — потребовал прокурор. «Где моя дочь?» — едва сдерживаясь, спросил Иван. «Где Варвара?» «Варвара? Дочь? Я не понимаю». Борис растерянно взглянул на Манина, словно искал у него поддержки. «Верно. Про план расскажете потом», — поддержал Манин не его, а Черешнина. «Сначала, где ребенок?» «Какой ребенок?» Минкин упорно делал вид, что не понимает вопроса. «Моя дочь, которую вы похитили сегодня, после попытки убить меня и мою жену». Иван схватил главного врача за грудки, и тут даже Алексей не стал его останавливать. «Рассказывай, что ты собрался с ней сделать, гад? Где она? Где Варвара?» «Я не понимаю, о чем вы говорите», — закричал разрыдавшийся от напряжения Борис. «Я никого не похищал. Что происходит? И при чем тут мой план? Я вообще не понимаю. Я покажу вам его. Вы все увидите сами. Пожалуйста». Через минуту детектив и прокурор с удивлением изучали финансовые документы 225-й поликлиники, открытые Минкиным на своем персональном компьютере. «Что это?» — растерянно спросил Черешнин. «Ну, план же, — пояснил Борис Артурович, — очередь на реновацию и модернизацию медицинского оборудования. Плановая по городу. Я же вам только что признался». «Говорите конкретнее», — рявкнул раздраженный Манин. Иван и Алексей не знали, куда себя деть от досады. Борис Минкин совершил преступление, но вовсе не такое, из-за которого стоило класть мордой в пол его безмятежно принимающее ужин семейство. Как оказалось, главный врач периферийной московской поликлиники, завидующий главным врачам менее периферийных московских поликлиник, пустился на ряд служебных подлогов с целью выбить себе солидное и внеочередное финансирование и поставку последнего зарубежного оборудования. Судя по ситуации в стране, оно в любой момент могло стать действительно последним. Минкин нарушал закон по мелочи, но многократно, подправляя статистику и химича в отчетах, отправляемых в Минздрав. А также, якобы от лица пациентов, Борис Артурович собственноручно понаписал столько благодарностей персоналу поликлиники и ее руководству, что мог бы претендовать на пост министра здравоохранения и членство ПЭН-клуба одновременно. «Я осознавал, что это незаконно», — потупив заплаканные глаза, рассказывал врач. «Но что все закончится так?» Он обвел взглядом комнату с поваленными на пол стульями и лежащей рядом выбитой дверью. «Я и подумать не мог. Ну, административка. Ну, снимут. Пусть. Зато хоть какой-то шанс работать, как положено. Стать первыми в округе. А это же сразу и другое обеспечение, и другие кадры в штат. И вообще перспективы». Не слушая, что дальше говорит главврач, Иван и Манин отошли в сторонку. «Это не он», — утратившим надежду голосом произнес Черешнин. «Вижу», — мрачно ответил Манин, и на секунду стал прежним, ехидным и неприятным. «Что еще предложишь, детектив кислых щей?» Иван сник. Сказать ему было нечего. Манин почувствовал, что со щами переборщил. «Ладно, прости, тебе и так досталось», — он похлопал Черешнина по плечу. «Судя по всему, все-таки Декстер? Ну, или это вообще не связанные между собой преступления? Детей у нас не часто, но воруют, к сожалению». Минкин, между тем, выговорился и застыл в ожидании возмездия. Манин дал знак полицейскому снять с него наручники. По рации распорядились отпустить из машины остальных членов семьи. Прокурор направился к выходу. «А я? Что со мной?» — задал ему в спину вопрос доктор. «Хрен с тобой», — грубо ответил Манин, не останавливаясь. «Не будет прокуратура в эти махинации лезть. Не до этого. Сам только выводы нужные сделай. Понял?» «Конечно, все понял», — закивал врач, словно пациент, пораженный Паркинсоном. «Спасибо вам большое». «Фух». Манин попросил Ивана подождать в квартире, пока он узнает, нет ли новостей по ориентировкам. Эмоционально опустошенный Борис Артурович промокнул столовой салфеткой пот и нервно рассмеялся. Вот это встрясочка! Он уселся на стул рядом с Черешниным. Не знаю прямо, выпить, что ли, сегодня? Не с кем. Жена и теща не компания. Гинеколог и тот не пьет уже больше года. Это который Ашот Янович? Переспросил Иван просто так. Он, хотя трубку что-то перестал брать, и на работе второй день не показывается. Бывших алкоголиков не бывает. Как врач могу только подтвердить. «Стойте!» — широко распахнув глаза, вдруг произнес Иван. Врач послушно замолчал. Я знаю, кто это!» Ничего не понимающий Минкин вопросительно смотрел на детектива. «Вы случайно не говорили ему о нашей встрече в роддоме?» — спросил Черешнин у Минкина. — Стебелису, о зодиаке, о стихиях. — Что значит «не говорил»? — не понял врач. — Он же рядом с нами стоял. Это тот мой коллега, который, прервав Бориса Артуровича, Иван позвонил Манину. Прокурор быстро вернулся в квартиру, и Черешнин поделился с ним осенившей его версией. Картина происходящего одновременно выстраивалась в головах у Ивана и Манина. Кусочки сложнейшего пазла один за другим занимали свои места, поражая, каким образом они не могли сложиться ранее. «Адрес гинеколога. Срочно!» – потребовал Алексей у Минкина. «Едем». Дверь в квартиру Стебелиса была открыта, словно в качестве приглашения. Ашот Янович висел на собственной люстре, в петле и свернутой для крепости в несколько раз кулинарной бичевы. От него сильно пахло алкоголем. Рядом на столе стоял включенный ноутбук, как будто специально развернутый экраном в сторону входа в комнату. Манин осторожно нажал на клавиатуре пробел. Монитор ожил. На компьютере был открыт текстовый документ. Вместе с Иваном Алексей прочитал, что в нем было написано. «Это он», — хрипло сказал Манин. «Подонок!» Иван молчал. Его взгляд был прикован к розовому детскому одеяльцу, брошенному на пол в дальнем углу комнаты под закрывающими окно шторами. Его выбирала Гуляра, как только узнала, что у них будет девочка. Сейчас она в больнице. Спит, обессиленная пережитым потрясением. А когда очнется, он должен будет сообщить ей, что маньяк наконец-то найден, а их дочка Варвара, малышка, которой с момента рождения не успела исполниться и пары недель, несмотря на все его усилия, стала его самой последней жертвой.